Одессу, Панта и Замура. В банде были воры, шулера. Банда занималась темными делами и за ней следила Купчика. В банде была баба, звали ее Мурка. Хитрая и смелая была. Даже злые урки и те боялись Мурку. Воровскую жизнь она вела. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, проси любимого. Мурка, ты мой муреночек. Эх, Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Раз пошли обвал, раз пошли на дело, выпить захотелось. Мы зашли в портовый ресторан. Там сидела Мурка в кожаной тужурке, а из-под полы торчал наган. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Мурка, ты мой муреночек. Эх, Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Здравствуй, моя Мурка, здравствуй, дорогая. Здравствуй, дорогая, и прощай. Ты зашухарила всю нашу малину, а теперь маслину получай. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Мурка, ты мой муреночек. Эх, Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого. Мурка, ты мой муреночек. Мурка, ты мой котеночек. Мурка, Маруся Климова, прости любимого.